Сегодня утром я получил письмо, в котором увидел все то, чего ты мне не смогла сказать раньше. Дорогой Сережа, я пишу тебе письмо, надеясь на то, что оно к тебе уже дошло. Если серьезно, то я хотела просто признаться. Последний раз мне было сложно с тобой расстаться. Других людей видеть, чужие фразы слышать, делать что-то лишнее, о тебе ничего не знать. Я хочу, чтобы было все у нас как раньше. Ты удаляешься, как солнце, за горизонт все дальше. Дальше, в прошлое, вглубь наших отношений. Роман красивый, достойный лучших произведений. Фотография на стене, приятные воспоминания. Я сумасшедшая, каждую секунду свидания помню, надеясь на то, что все повторится. Будет все как раньше, тебе это снится. Я потеряла смысл в каждом новом дне. Я прошу, приди ко мне, хотя бы во сне. С надеждой в душе на чистом листе она напишет письмо и отправит тебе. Только ты его прости, ты его прости. И расскажи ей все, не тая. Пускай узнает она, что уже не твоя. Просто отпусти, и она тебя. Твои дела, твои проблемы, все мне надоело. Хотел, чтобы было что-то, но оно не получалось. Очень смело, слова в глаза, все в последний раз. Глупость человеческого я, туманность твоих фраз. Было все это как-то не совсем понятно. Я устал повторять тебе это неоднократно, что я люблю тебя. Но любовь такая невозможна, верила в эти сказки. Все в этом мире ложно. Что ты хотела, чтоб у нас была своя семья, да? Или просто, чтобы рядом всегда с тобою был я? Это правильно, в каждом человеке сердце бьется. Только этот сложный выбор сделать мне придется. Прости меня за все, прости за то, что я не сделал. Ты навсегда моя, я за тебя все дам. Я знаю, что сквозь слезы ты ждешь мой ответ. Но я должен это сказать, нас больше нет. Надежда в душе на чистом листе. Она напишет письмо и отправит тебе. Только ты его прости, ты его прости. И расскажи ей все, не тая. Пускай узнает она, что уже не твоя. Просто отпусти, и она тебя прости. Прочитав письмо, я написал ей ответ, в котором она узнает, что нас больше нет.